Глава седьмая. «Если бы еще кто-то из нас догадался взять лопаты», — задумчиво выдал Олег, стоя между священником и бывшим следователем. Он смотрел на лежащие под солнцем тела, к которым никто не посмел больше приближаться. Ни монстры ночью, ни люди. Всклокоченные волосы, неестественно вывернутые руки, лужа запекшейся и оттого ставшей почти коричневой крови. Картина была неприятной, и Олег сглотнул подступивший комок. «Тут еще видок», — добавил мужчина. «И что, нам нести их на кладбище?» Священник стоял рядом, не отрываясь, изучал молодых людей. Потом, спустив на кончик носа очки с толстыми стеклами, посмотрел на соседние дома долго и пристально. Он заметил, как в окнах засуетились люди, словно они заметили взгляд, направленный на них. «Хм, а ты хочешь закопать их во дворе, в песочнице?» — поинтересовался священник у Олега. «Ну, — смутился тот, — как-то нехорошо, неудобно получится». «Сейчас все неудобно. До кладбища 3 километра. Запихнуть их в машину и увезти туда. А потом что делать? Я имею в виду, когда появятся другие». «Я предпочитаю не думать, что другие появятся», — отозвался Михаил Сергейцев. «Лопаты мы возьмем у кого-нибудь в сарае и закопаем побыстрее». Он заметил, как Олег уже открыл рот, чтобы что-то сказать, и прервал его. «Прямо здесь». «И все-таки я считаю, что здесь не лучшее место», — пробормотал мужчина. «Я уже говорил. Время, когда правильное было правильным, ушло. Сейчас все иначе», — успокаивающе произнес отец Даниил. «Я тоже, как и ты, надеюсь, что скоро вернутся былые времена». Над ними распахнулось окно второго этажа, и оттуда высунулся старичок, седой и лохматый, словно его не стригли несколько лет. «Тебе чего, отец?» — сразу же повернулся к нему следователь. «Да вот, посмотреть решил. Чего-то вы тут шумите?» – прошамкал дед. «Чего случилось-то?» Его голова лишь слегка виднелась из-за окна. Он явно не видел тел, лежавших около подъезда. Следователь отмахнулся от него, решив, что объяснять будет дольше. В квартире скрипнула табуретка, потом что-то проволокли по полу, и голова, украшенная к тому же широкой, почти белоснежной бородой, полностью оказалась в окне. «Ой-ей-ей!» – запричитал он, увидев трупы. «Прямо рядом с домом! До чего жизнь дошла?» Внезапно он прищурился и ястребом посмотрел на троицу под своим окном. «А это не вы часом порешили этих вон?» «Отец, мы из полиции!» Сергейцев подошел ближе к окну, чтобы его лучше было слышно. «А-а-а!» – разочарованно протянул бородатый старик, уже уверенный, что поймал страшных бандитов. «Можешь вам помочь чем?» «Лопата есть?» «Есть!» Голова скрылась в комнате, шаркающие шаги на время затихли. «Никогда бы не подумал, что встречу такого», — удивленно произнес Олег. «Сейчас много стариков с ума посходило, и без нашествия монстров», — сухо отозвался следователь. «Знал бы ты, на какие вызовы последние пару лет мы ездили, не удивился бы этому жильцу». «Они многое пережили», — добавил отец Даниил. «Надо быть снисходительнее». «Когда в тебя запускают тарелку, едва ты переступил порог, попутно оскорбляя, снисходительнее не становишься». «Что и такое было?» — священник едва заметно улыбнулся. «И хуже бывало», — признался Сергейцев. «В мемуарах о таком не напишут». «Чего-то он так долго возится». Олег потянулся, стараясь заглянуть в окно. «Ему уже лет под 90, не меньше». Сразу же после этих слов из окна вылетела штыковая лопата и звонко ударилась об асфальт. Потом в проеме снова показалась седая голова. «Вот, нашел!» – запыхавшись, выдал житель. «И пакет, и еще припас». «А пакеты зачем?» – удивился следователь. «Ну, вы этих вон туда положите, чтобы не видел никто», – с деловым видом произнес дед и выкинул в окно 2 огромных черных мешка для мусора. «Насмотрелся сериалов», – Сергейцев закатил глаза, а потом чуть громче добавил: «Спасибо!» «Пожалуйста, пожалуйста!» – закивал дед и, к удивлению троицы, закрыв окно, исчез в глубине квартиры. «Давайте уже закончим с этим!» – окрикнул следователь своих спутников, которые, хлопая глазами, смотрели вслед странному деду. «Тут сразу за двором есть небольшой сквер, там и закопаем». Все засуетились, сложили тела в мешки. Олег и Михаил закинули по мешку себе на плечи. Священнику доверили нести лопату и направились в скверик. Когда-то там стоял памятник рабочему, но он со временем начал разваливаться, распадаться на части. А 10 лет назад его и вовсе убрали, чтобы он не пугал детей своим видом. Обещанный на замену монумент город так и не дождался. Мешки сложили рядом, выбрали место подальше от растительности и начали копать. Отец Даниил предложил свою помощь, но ему вежливо отказали. Тот лишь улыбнулся и ничуть не обиделся на своих спутников. Солнце поднималось все выше, становилось жарче и копать было неудобно. Хотя меньше, чем за час работы, уже была готова яма почти в метр глубиной. Было решено сделать перерыв. Сев на края ямы, мужчины вытерли пот. Олег озирался по сторонам, надеясь увидеть людей и не увидеть монстров поблизости. Михаил же сидел, уткнувшись взглядом в землю. «Тебя что-то беспокоит?» – спросил священник. Он и не надеялся на ответ, но привычка заставила его задать этот вопрос. «Немного», – признался следователь. «Но это будет звучать странно». «Страннее, чем то, что мы закапываем два тела в сквере», — фыркнул Олег. «Я говорю серьезно. Это действительно странно. Только сейчас я вспомнил об этом, и эта мысль вот уже полчаса не дает мне покоя». «Предлагаю выслушать», — сказал священник и выразительно посмотрел на Олега. «Слушаю», — коротко добавил мужчина. Сергейцев оторвался от изучения стенки ямы, из которой торчали пара корешков и остаток металлической трубы. Он глубоко вдохнул и по очереди посмотрел сперва на священника, а потом на Олега, задержавшись на нем взглядом так надолго, что тот не выдержал. «Надеюсь, ты не о том, что случилось в ДК?» «Нет, не об этом», — после непродолжительной паузы произнес Михаил. «Дело в том, что не так давно я встретил человека, пересекся с ним несколько раз, и я не очень понимаю, возможно, он гипнотизер или фокусник». «Или маг», — не сдержался Олег, но сохранил серьезное выражение лица. «Еще раз, я говорю совершенно серьезно. Сперва он», — следователь на миг замолчал, обдумывая следующие слова, но отец Даниил подбодрил его кивком. «Сперва он оказался у нас в отделении. Стал мной, буквально. Он был как мой близнец. Забрал форму и ушел». Следователь снова притих, ожидая ответных слов. Но их не последовало, и он решил продолжить. «Второй раз он попался мне на улице. Я его преследовал, но потерял. А когда добрался до его дома, он там уже был с молодыми людьми. Возможно, это были его подельники. Как у Булгакова, только без кота». Теперь он уже сам не сдержанно фыркнул, а потом сцепил пальцы. «Я даже держал его на мушке, но пистолет вдруг стало невозможно держать, таким горячим он был. Но он позволил мне уйти в тот раз, и больше я его не видел. Может, это все его вина в том, что сейчас творится?» «Ты хоть понимаешь, насколько ненормально это все звучит? И что если бы мы сейчас не занимались копкой могилы, а днем ранее не прятались от мохнатых чудищ, то я посоветовал бы тебе вызвать дурку». Олег был предельно откровенен. Отец Даниил дольше обдумывал свой ответ. История была очень неожиданной даже для него, поэтому он не сразу нашелся прокомментировать рассказ. «Всегда сложно кого-то обвинить», — медленно произнес он. «Он не навредил тебе?» «Нет». «И не проявил жестокости по отношению к кому-либо?» «Тоже нет». «Тогда нам не стоит обвинять его в том, что сейчас происходит, пока он не покажет темную сторону», — если она у него есть». «У всех есть темная сторона», — вставил Олег свои 5 копеек. «Есть, конечно, но не все ее показывают», — парировал отец Даниил. «Во всяком случае, сейчас мы знаем очень мало, и в плане полного видения ситуации мы делаем очень и очень мало. Самое главное, что бы ты ни думал, Миш, мы тебе верим». Он положил руку следователю на плечо. «Верим», — бодро добавил Олег и взял в руки лопату. «Давайте уже закончим здесь». Сергейцев чуть приободрился. Он и правда забыл об этой истории, когда оказалось, что весь город в опасности. Да и после удара Олега в голове некоторое время была полная каша. А теперь эта история всплыла, и Михаил полагал, что все это не просто так, что непременно должна быть связь между тем странным человеком и всем, что творится вокруг. Даже обожженная ладонь слегка начала соднить. Но Сергейцев успокоил себя тем, что это лишь следствие долгой работы с лопатой. Яма была готова, тела опустили вниз. Отец Даниил быстро прочитал молитву, и яму в считанные минуты закидали землей, быстро меняясь, чтобы дать рукам отдых. «Не надумал брать на себя ответственность за людей в нашем лагере?» — спросил он, глядя, как Михаил заканчивает разравнивать землю. «Я думаю, что мы и сейчас взяли на себя слишком много, решив похоронить этих людей. Решив выбрать именно это место. Что если не завтра, так через неделю все будет возвращаться в норму? Как мы объясним людям, что это такое? Как мы объясним родителям этих, практически детей?» Следователь эмоционально махнул рукой в сторону свежей земли. «Как мы объясним, что с ними случилось? То же самое с жителями квартир, которые мы закладываем кирпичом. С хозяевами производств, складов и магазинов, чей кирпич мы используем. С... Ты ведь понимаешь, что даже через неделю ничего хорошего не произойдет». Сквозь толстые линзы очков казалось, что глаза священника слегка косят. Но пронзительность взгляда от этого была ничуть не меньше. «Ты разговаривал с людьми, которые видели, что на окраине города строят забор. А если это делают, то вряд ли кому-то дадут отсюда выбраться через месяц, а то и позже. Я... Понимаешь ведь...» Отец Даниил не давил словами, но говорил так, словно знал все, что творится в душе у бывшего следователя. «Ты видишь, что надо готовиться к худшему. Запасаться всем, что есть в городе. Спасать людей. Кроме тебя никто этого не сделает». Сергейцев открыл рот, но тут же захлопнул его, потому что не знал, что сказать. Он знал, что священник прав, и чем дольше сомнения терзают его, тем больше времени потеряно зря. Обернувшись на могилу, следователь задумался. Стоило ли тратить на это время? Вдалеке послышался рев, эхом отразившийся от соседних домов. «Мы будем спасать их вместе», — бросил он, подхватил лопату и, махнув рукой, тяжело побежал в сторону их лагеря. «Он согласен, только бы не было слишком поздно».